Дары звезд. Пролог. Он падал в глубокое серое нечто. Где-то там, высоко, оставались кричащие от горя Гарри, потерянный Ремус, обнимающий его, хохочущая Беллатрис, испуганная Тонкс. Кажется, своей смертью он сделал крестника несчастным, а друга, еще более потерянным. Но его это уже мало волновало. Его обволакивал покой, словно сон забирал его после долгого тяжелого дня. Но его полудрему прервал женский голос. «Ну здравствуй, Сириус Блэк, последний носитель звездного огня». И Сириус понял, что он уже стоит в каком-то огромном зале. Точнее, ему казалось, что это был зал, потому что под ногами был каменный пол, но стен не было. Пространство вокруг него терялось во тьме, оставляя небольшой светлый участок для него и фигуры в длинной серой рясе. «Кто ты?» Сириус попытался найти свою палочку, но ее рядом не было. «Да и помогла бы она ему здесь, твоя воля к жизни поражает», — говорила женщина. «Даже умерев, ты готов дать отпор опасности. Мне всегда именно этим вы нравились, смелые, даже когда всю свою жизнь полагались лишь на интеллект». «Кто ты?» — повторил Сириус. «Одни называют меня смертью, другие — жизнью, третьи величают судьбой. Последнее мне нравится больше, потому что объединяет первые два. Скажем так, я — та, что может изменять судьбы. При некоторых условиях, конечно, и при некоторой доле желания. И мою судьбу ты хочешь изменить? У меня есть на это право», — ответила судьба. «Любой Блэк, погибший от руки родственника, может начать вторую жизнь. Обычно они воплощаются в своих потомках, но с тобой род Блэков прервался. Конечно, остались еще эти Черновые, но в них вашей крови почти нет. А сын Нимфодоры, если он все же увидит свет, станет последним носителем вашей силы. Тебе ни в ком воплощаться. Тогда почему я здесь? Потому что мне не нравится, когда кто-то играет с моими игрушками. Блэки и Поттеры всегда были моими. Они меняли мир, поддерживали в нем равновесие и катили вперед одновременно, а вас превратили в пешек на шахматной доске. Ну ты, может, дотянул до ладьи или коня, которого с легкостью пустили в расход. И что же меня ждет? Ты вернешься в свое прошлое, гордо ответила судьба. Но я не хочу снова пережить все потери друзей, родных. Ты можешь все исправить. Твоя память останется с тобой. И моя боль. Я устал. Подари мне покой. Я сниму с тебя сожаления прожитых лет, но оставлю память. Ты будешь помнить свою жизнь, но призраки прошлого не будут пытать тебя в кошмарах. Ты будешь снова молод, и с тобой будет твой друг, и те самые родственники, о смерти которых ты жалеешь. Разве ты не хочешь их спасти? Даже так, вздернул брови Сириус, тебе понравится. Исправь все, раскрути этот змеиный клубок, разберись с теми, кто пустил будущее твоего рода под нож, сохрани его, это мое условие. Сохранить род, я не питаю к нему теплых чувств. Разве, неужели за все эти годы ненависти к матери ты забыл все остальное, своего отца, или любимого дядю, кузин, а деда, неужели забыл, каким род был до того, как Арктурус Блэк заперся в Мэннере и перестал следить за грызней своих детей? Сириус на секунду замер. Да, мы когда-то были едины, и я даже любил их всех, этих несносных слизеринцев, но мне не забыть упреки матери, никогда. И то, что отец не вступился за меня, брата, который ушел в пожиратели, кузин, которые перестали быть Блэк с той же легкостью, как обычно меняли наряды. Твоя мать, лишь одна из Блэк, и она воспользовалась своим даром, тебе ли не знать, как он действует? Неужели из-за этого ты позволишь всем остальным стать ничем, а твой друг, он ведь тоже немного Блэк, в твоих силах принять титул лорда в обход отца? Так часто делается. Ты сильнее Ориона в несколько раз. Звездный огонь в тебе сиял так ярко, что не было тех, кто мог бы ему противостоять. Откажись от предрассудков, отпусти чужие грехи и стань счастливым. Снова. Проживи эту жизнь иначе, не на задворках подколодной борьбы, а впереди, на острие. Стань лидером, стань путеводной звездой для всех своих близких. Ты сможешь. Сириус горько усмехнулся. Он слабо представлял себя в качестве лидера. «У тебя есть все качества для этого», словно возразила ему судьба, «просто поверь в это. Я помогу тебе совсем чуть-чуть. Я не могу сказать тебе, кто все это затеял и почему, но ты и сам найдешь ответы. Так что, ты согласен прожить жизнь Сириуса Ориона Блэка по-другому? Хорошо. Я, как и сказала, сохраню твою память, но сотру твою боль. Ты вновь будешь молод. На тебе никак не отразится твоя тяжелая жизнь, только память и знания. Я пришлю к тебе ту, которая напомнит о том, что не все Блэки были рады твоему уходу из семьи. И еще скажу кое-что. Ты родился очень сильным магом. Еще при рождении был сильнейший выброс магии, твой дед заблокировал часть твоей силы. Обычно ограничения снимают в 7-8 лет, но Арктурус не рискнул. Вновь, сила твоя так велика, что ему было сложно представить, на что ты будешь способен с ней. Поэтому твой дар спит, поэтому твоя кузина смогла победить тебя. Ты должен потребовать у деда снять ограничители, иначе ничего не получится. И он их снимет, конечно, если ты о них знаешь. Можешь и сам их снести, а это гораздо опаснее. Поэтому снимет. А ты пообещаешь мне две вещи. Какие? Первое, ты сохранишь как можно больше блэков. Найди всех, кто был изгнан из семьи, кто покинул ее или кто так и не пришел. Сохрани всех, в ком есть кровь блэков, пусть даже звездный огонь в них и потух. Хорошо. Собрать всех родственничков и не дать им разбежаться. Второе, ты продолжишь свой род. То есть женюсь и заведу парочку мини-сириусов. Да, условия не кажутся сложными. Если ты их не выполнишь, то у тебя однозначно не получится выжить в этой заварушке. Помни, блэки сильны вместе. И чем вас больше, тем вы сильнее. Забудь обиды и предрассудки, попробуй их понять, разберись в причинах их поступков, стань взрослее, если уж подытожить все это. И тогда ты умрешь в преклонном возрасте, окруженный любящей семьей и друзьями. Я обещаю. Что ж, я дам тебе подсказку. Ты знаешь, что друг против друга борются две силы, не верь ни одной. И еще, настоящий кукловод хорошо прячется, ты его даже не встречал ни разу. Я понял, тогда удачи тебе, Сириус Блэк. Темнота из углов начала приближаться, и уже через мгновение Сириус погрузился в абсолютный мрак, чтобы открыть глаза и резко сесть на постели. Глава 1. Отцы, дети и их общие знакомые. Господин Сириус, противно ныл над ухом Кричер, старший домовик в Альбурге, пора вставать, вы опять проспите завтрак и хозяйка будет гневаться. Сириус с недовольством взглянул на домовика, но тот смотрел на него с такой рабской влюбленностью в глазах, что Сириус проглотил слова возмущения. Ведь действительно, до побега Сириуса этот самый эльф исполнял все капризы молодого хозяина и часто еще и покрывал некоторые шалости. А потом Сириус разбил сердце своей матушки и потом эльф просто сходил с ума, потому что некому было погрузить домовика в сон, и он доживал свои дни в пустом доме. Жутко, наверное. Хорошо, я встаю. Я приготовил вам мантию. Радостно выкрикнул домовик. Я не надену мантию. Если господин опять спустится в ужасной магловской одежде, то хозяйка опять разозлится, и вы поссоритесь, а ведь господин уже сегодня покинет дом до самого июля. Подай мне брюки и блейзер, которые подарила кузина Меди, вздохнул Сириус. Хороший выбор, господин, радостно вскрикнул домовик. Еще бы, Вальбургу в его внешнем виде раздражало вовсе не отсутствие мантии, она сама предпочитала носить магловские платья, ее до дрожи бесили плебейские тряпки, то есть джинсы и футболки. Сириус пошел в душ, заодно размышляя, в какой же год его закинула судьба. Скорее всего, сейчас он поступает на 6-й курс, потому что в этот дом Вальбурга, нет, мысленно поправил он себя, матушка переехала весной, перед окончанием 5-го курса, и это не может быть 7-й год обучения, тогда бы он был в доме у Поттеров, а не здесь. Поттеры. Сириус прямо физически ощутил, как он наполняется радостью. Джим жив, жив и сейчас тоже идет завтракать, чтобы отправиться в Хогвартс. А если есть Джим, то Сириусу уже ничего не страшно. Надо только сохранить жизнь друга. И если для этого необходимо воссоединиться с семьей, что ж, среди них есть вполне милые экземпляры. На прошлое Рождество Меди подарила ему брюки и тонкий блейзер, мотивируя свой подарок тем, что желание взбесить мать не повод одеваться как попало. Но подарок Сириус так и не примерил. Но раз уж количество лояльных ему блэков действительно важно, то можно и потерпеть. Кричер, и принеси мне каталоги с мужской одеждой. Господин желает обновить гардероб, Кричер может пригласить портного, если вы желаете. Нет, я желаю только каталоги. Пока Сириус разбирал свои волосы, всерьез подумывая о магловской моде на короткие стрижки, Кричер действительно притащил целую стопку. Сириусу потребовалось минут 15, чтобы выбрать себе новую одежду, не девчонка же, чтобы долго над ней размышлять. А потом он бодро поскакал по лестнице вниз. Только к первому этажу он все же сбавил обороты и пошел медленно и с достоинством. Умением быть истинным аристократом, холодным и высокомерным, Сириус владел в совершенстве. Джима, помнится, это бесило. Он не любил, когда его друг надевал маску наследника Блэка. Джим вообще терпел лишь одну маску, ту, которую Сириус носил в школе. Внезапно Сириус задумался, а ведь так мало людей, на самом-то деле, знали его настоящего в школе. Он не прятал эмоции и свои желания лишь наедине с Джимом и Римусом, да еще в этом доме. Но матери было наплевать на то, какой ее сын на самом деле. Все уже были за столом, но часы над камином показывали без минуты 8, поэтому Сириус не опоздал. Отец, как всегда, сидел во главе. Справа от него пустовало место для Сириуса, наследника как самого Ориона, так и вообще рода Блэк. Напротив него сидела мать, а рядом – Регулус. Все огромное пространство стола вмещало около 30 человек, но собирались за этим столом лишь они. Иногда в гости приходил Сигнус или Альфред, да, бывало, забегала Друэлла. А в остальное время дом редко принимал гостей. Вальбурга считалась самой влиятельной из замужних дам, и она больше всех не любила устраивать приемы. Ее вполне устраивал этот закрытый дом и то, что светской жизнью семьи занималась Друэлла. «Доброе утро, отец, матушка, Рек, ты не опоздал», — сухо констатировала Вальбурга. «И даже выглядишь прилично. Решил сменить стиль. Думаешь, мне не идет и стоит переодеться?» — не удержался Сириус. «А тот Джим переслал мне забавную майку. Прекрати это. Так ты портишь все хорошие впечатления, что создал своим появлением. Есть пределы и моей послушности. Это вообще не про тебя. С самого детства сплошные проблемы. Хватит», — весомо сказал отец, а после продолжил уже мягче. «Не стоит постоянно пилить нашего сына. Он и так уже настолько закалился, что ничем не перепилишь. А ты, Сириус, надеюсь, что взялся за ум и будешь приносить матери меньше расстройств». «Я постараюсь, папа». Сириус не делал щенячьи глазки, чем часто грешил Регулус. Он никогда не старался понравиться или заслужить расположение строгих родителей. Ему даже было неприятно подобное заискивание Рега. Он с самого раннего детства был собой, в той мере, в какой ему это было комфортно. Вот только имел привычку раздражать мать. Совсем по-детски мстил той за некоторые безрадостные моменты своего прошлого. Когда Сириусу было лет 14, он крупно поругался с ней, и в ссоре перешел рамки дозволенного, отчего получил нагоняй уже от деда. Тогда он ушел думать о своей трагической судьбе в малую библиотеку, ту, где на полках стояли летописи семьи Блэк. Он сидел на полу, прислонившись к самому дальнему шкафу. В нем лежали свитки с легендами о роде Блэк. И хотя он и не ревел, чем вообще-то часто грешили Цесси и Касси, настроение у него было настолько поганое, что хотелось выть. И к нему пришел Альфред. Он сел на пол рядом с племянником и начал рассказывать. «Наша мать была по-настоящему странной женщиной, француженка, из жутко родовитой семьи, чопорная, правильная и невероятно красивая. Отец не любил ее, это редкость среди блэков мужчин, мы почти всегда женимся по любви, но у них было аж двое детей, это я и Вальбурга. Чтобы ты понял всю глубину странности моей матери, то скажу всего одно, это она привезла традицию прибивать на стену головы умерших домовиков, она воспитывала нас в строгости, такой, какая незнакома и вам с Ригом. Но мне было лет 6, когда я переехал в Блэк Мэннер, потому что твоя бабушка попросила. Лу была ранимым ребенком, и с самого детства являлась моей любимой кузиной. Я был ее другом и защитником. Мне, можно сказать, повезло. Я рос среди Блэков, в шуме, в свободе, но твоя мать выросла в лондонском доме и выросла именно такой, какой ее хотела видеть мать, идеальной. Разумеется, с легкой погрешностью нашила в заднице у всех Блэков. Она действительно считает, что это вы обижаете ее своими поступками. Это ее мировоззрение, и его не удалось исправить даже Ориону, так что и ты не пытайся. Просто прими ее такой, какая она есть. Это уже не исправишь. На 14-летнего Сириуса этот монолог не оказал почти никакого действия. Все Блэки вполне горды своим эгоизмом и думают лишь о тех других, которые им симпатичны. Вальбурга же слишком часто выводила сына из себя, она нарушала его внешнюю невосприимчивость к тяготам жизни. Спустя годы Сириус понял, что в этом он пытался подражать Джеймсу. Но Джеймс, по своей природе добрый и незлопамятный, жил с этим легко и над своими ошибками насмехался так же искренне, как и над ошибками других. А Сириус так не мог, зато он мог понять и принять. Он это понял, когда они с Римусом разоряли запас огневиски, пытаясь то ли забыть прошлое, то ли найти друг в друге Джеймса. Ничто не забыто, и на Джеймса ни один из них не похож, но зато именно тогда были досконально изучены обиды и подозрения. Жаль, что это произошло слишком поздно. От мыслей его оторвал вопрос отца. «Ты и в этом году будешь доводить брата и его друзей?» – строго поинтересовался Орион. Он прекрасно знал, что мародеры подчеркнуто не трогают никого из Блэков, но также знал, как сильно не нравится младшему сыну тот факт, что его брат является одним из главных врагов его факультета. «Нет, что ты, думаю, мы уже переросли подушки-пердушки и взрывающиеся стаканы, да и времени у шестого курса немного. Джеймс теперь капитан сборной факультета, а Ремус с прошлого года твердит, что мы подрываем его авторитет старосты, да и пора переходить на новый уровень. Новый уровень, как-то несправедливо, что страдают только змейки. Ханжей на моем факультете навалом. Пусть будет наказан неосторожный зануда», — улыбнулся Сириус. «Звучит настораживающе. Мне теперь еще чаще будут приходить гневные послания от Минервы. Папа, что ты?» Притворно испугался Сириус. «Мы уже почти год не попадаемся на шалостях. Конечно, кроме того раза, когда вы запустили сигнализацию Хогвартса, о которой уже почти все забыли. Это было сделано в ходе эксперимента», — тряхнул головой Сириус. Отец задорно улыбнулся, а мама посмотрела на обоих строгим взглядом, хоть и прекрасно знала, что это не поможет. Орион не считал предосудительным поведение сына. Он еще помнил Финеаса, а тот любил повторять, что Блэкам можно все, кроме массового геноцида, да и от того можно отбрехаться. На вокзал ехали на машине. Вез их Альфред, единственный из семьи, соизволивший получить права. Тот всю дорогу шутил над Вальбургой. Шутил совершенно по-детски, но старшая сестра все равно попадалась на эти розыгрыши и лезла проверять пятно на щеке, грязь на юбке или жука на пиджаке. Орион сидел сзади с сыновьями и внимательно слушал Регулуса. Тот рассказывал отцу что-то про квиддич. Рек вообще маниакально искал одобрение отца. Орион был скуп на похвалу. К тому же для него мало что значили блестящие оценки сына, его место в команде и правильные друзья. Гораздо интереснее ему было со старшим. Тот рассказывал, как они вылили на Себастьяна Гейла ведро лягушачьей икры, или показывал в красках нарциссу, которая в коридоре наступила в остатки навозной бомбы, запущенную братьями Пруэтт, или спрашивал у отца что-нибудь о странном заклинании из учебника за седьмой курс. Сириус не искал одобрения отца, но его все любили, несмотря на Гриффиндор, гневные письма из школы и мятые футболки. Сириус обладал блэковской харизмой, которая притягивала к нему вообще всех. За давностью лет Сириус начал забывать, что его семья не всегда была так уж отвратительна. Основные споры разгорались между ним и Вальбургой. Ну еще подливал масла в огонь маменькин сынок Регулус и Вальбургина любимица Белла. Друэлла просто вызывала у Сириуса раздражение. Его жутко бесила ее склонность к драматизму, снобизм и попытки учить племянника уму-разуму. До смерти бабки Кассиопеи жизнь в семье Блэк была и вовсе почти идеальной. Но сразу после смерти леди Блэк ушел на пенсию Пол Лукс, дед Альфреда. Он скрылся в уединенном домике. И с тех самых пор отец Сириуса практически не участвовал в его воспитании. Сигнус, его брат, был главным помощником наследника. И даже Альфреду пришлось взять на себя часть семейных обязанностей. С этого времени в семье Блэк и началось господство в Альбурге Блэк. И началось это за пару месяцев до того, как Сириус поступил в Хогвартс. С тех самых пор он редко видел отца, а нормально поговорить с ним удавалось и того реже. 1 сентября было прохладным, на небе висели низкие тучи, дул промозглый ветерок. Провожающие на вокзале зябко ежились, маги шагали по вокзалу, волоча огромные чемоданы, а Вальбурга тихо жаловалась Риону. Столько лет прошло, неужели так сложно создать общий камин в Хогсмите? Да ладно в Хогсмите, они ведь даже на платформе отказываются общий камин ставить и тащиться с чемоданами через толпу маглов, хотя можно было просто и с комфортом доставить детей сразу в замок. Милая, не лишай детей развлечения, им вполне нравится долгая дорога. Все Блэки прошли сквозь барьеры и направились к началу поезда. Там, почти у вагона старост, стояли Сигнус и Цидрелла, провожая двух младших дочерей, а возле них жизнерадостная Дария болтала с Лукрецией, которая в этом году отправляла своего единственного сына в школу. Маленький Калиб Пруэтт уже давно убежал знакомиться со сверстниками, в семье он был самым младшим и всегда страдал от недостатка общения с ровесниками. И в стороне от взрослых весело болтали Джеймс и Ремус. Живые, здоровые, молодые и полные сил. Джим, Рем, Сириус налетел на друзей, буквально душа их в объятиях. «Бродяга», — полузадушенно просипел Джим. «Можно подумать, не позавчера виделись, будто 100 лет не видел», — искренне ответил Сириус. «Поддержи меня, друг», — обнял его за плечи Джеймс. Лили Эванс с каникул вернулась еще прекраснее, чем была, не так ли? А кто-то был против, удивился Сириус. Наш мохнатый друг уверяет, что это просто я так влюблен, что совершенно не способен здраво рассуждать. Наш мохнатый друг часто бывает прав, но не сегодня, махнул отросшими волосами Поттер, потому что я совершенно хладнокровно заявляю. Лили за лето стала еще красивее, и ты, как главный ценитель женской красоты, со мной непременно согласишься. Сириус нашел в толпе ярко-рыжую копну волос. Лили действительно заметно похорошела. Как и многие волшебницы, в свои 16 она выглядела взросло. Сформировавшаяся фигура, смелые движения уверенной в себе девушки, эти зеленые глаза, рыжие волосы до талии. И прежде одна из красивейших девушек курса, сейчас она расцвела еще больше. Я соглашусь с Сахатым. Лили Эванс рискует затмить даже нарциссу Блэк. И поверьте, это лучший комплимент, который я мог дать. Джим победоносно посмотрел на Римуса, а тот не сдержался и расхохотался, откинувшись назад. Ой, не могу, но ведь как был влюбленным идиотом, так им и остался. Сахатый с боевым кличем сорвался с места и понесся вслед за Римусом по людному перрону. Вслед им смотрели, по большей степени, без злобы. Парни ловко огибали группы людей, хоть их забег и был несколько устрашающим, оба тоже выглядели старше своих 16. Питер пришел к самому гудку. Его мать, высокая худощавая ведьма, сухо попрощалась с сыном и сразу ушла. А родители Сириуса, Джима и Рема даже махали вслед своим детям рукой. Ну чем не идиллия? Ее нарушал только злостный предатель Питер. Справедливости ради, Сириус никогда особо и не любил его. Да и что там скрывать? Даже добряк Джим в своем рейтинге людей, ради которых он готов на все, Питера поставит на последнее место. Просто за компанию. Если бы Питер не попал с ними в одну комнату, он так и остался бы никем. Сириус и Джеймс относились к нему снисходительно. Сириус никогда не считал Питера стоящим магом, да даже человеком, достойным уважения, не считал. Хотя раньше он еще и часто не доверял Римусу. Воспоминания о причине недоверия вызвали у Сириуса усмешку. Ему всегда было слегка плевать на то, на какой факультет он поступит. За одним маленьким исключением, только не Слизерин. Но одновременно с этим он прекрасно знал, что для этого факультета он подходит идеально. Это знали и все Блэки, включая Джима, который тоже был немного Блэк. Сириус как никто другой умел хитрить и манипулировать. Этот талант был буквально у него в крови. Поэтому он и не любил им пользоваться, иногда намеренно атакуя в лоб, лишь бы отстраниться от семейных традиций. И тут он обнаруживает Рема, тихого, полного какой-то внутренней уверенности, довольно непоколебимого даже под градом насмешек. О, из него бы тоже получился отличный слизеринец. Поэтому Сириус, как всякий обманщик и хитрец, подозревал в обмане и хитрости всех окружающих, кроме Джима. Но так ведь было раньше, и время все расставило по своим местам. Тихий Римус оказался истинным гриффиндорцем, с тем самым типом храбрости, которая на своих плечах несет добро людям. Он не рвался вперед, не совершал показных акций, но каждый день своей жизни сражался с собой, сражался за других, останавливал избалованных друзей, вступался за тех, кто не мог постоять за себя. А Питер, которого Сириус считал просто недоразумением, оказался способен на предательство и, вот что удивило Сириуса, на воскрешение Темного Лорда. Но всю дорогу в поезде мародеры вполне привычно смеялись. Даже на обход вагонов они потащились вместе с Римом, так ведь веселее, и отвешивали шутовские поклоны, щедро сыпали колкости, отправляли в полет заклинания и интересовались последними сплетнями. Все было как всегда. Сириус время от времени морщился, он уже и забыл, что около половины девушек Хогвартса в него влюблены. Примерно 3/4 оставшихся отдавали свои сердца Джеймсу, и последние либо носили фамилию Блэк, либо были достаточно умны, чтобы не влюбиться в одного из мародеров. А потом был шумный вечер за гриффиндорским столом. Еще одна порция веселых байк, традиционная Джеймсова Лили, пошли со мной в Хогсмит и не менее традиционная Поттер, отвали. Вот только теперь Сириус явно видел, что Лили рада его вниманию и что традиционная Поттер, отвали, занимает в ее жизни главенствующее место. А после ужина все отправились в гостиную, где опять не смолкали смех и разговоры. Лишь к полуночи утомленные гриффиндорцы отправились в свои спальни. Едва голова Сириуса коснулась подушки, он сразу провалился в сон. Глава 2. Далекие страны и новые впечатления. Ольга с трудом представляла, что брать с собой. Книги, но там явно полно библиотек, а на английском она говорит так же хорошо, как и на русском. Одежду, а вдруг в Англии другая мода? К тому же, Касси сказала, что там носят мантии, а вот в России их давно считали пережитком прошлого. Как вообще они выглядят, эти современные мантии? Через минут 15 бесполезного метания по комнате, Оля взяла себя в руки. «Соберись, недотепа!» Зло отчитала она себя. «Можно подумать, никогда в гости не собиралась. Ну и что, что надолго?» Взяла себя в руки и начала укладывать вещи. Мысленно ворча на себя, она начала аккуратно складывать чемодан. Одежда на каждый день и на выход, коллекция туфель, горы косметики, некоторое количество книг, а также драгоценности, амулеты и любимая игрушка, мягкий длиннолапый пес-полкан. Все же маг, придумавший заклятие невидимого расширения, достоин памятника, из золота, в 3 человеческих роста. Вскоре девушка устало откинулась на подушке кровати. Вот взбрело же Касси вернуться в Англию именно сейчас. Еще летом сидела на попе ровно и готовилась к факультативу по ментальной магии, а тут 1 сентября влетела к ней и заставила собирать чемоданы. Словно услышав мысли подруги, Касси завалилась к ней в комнату вместе с Данилой Черновым, главой рода и, по совместительству, ее дядей. И Олю вновь завертели события: прощание с родителями, перенос к Черновым, прощание еще и с ними, а потом девушкам протянули портал. Оля, на самом деле, именно за это и любила подругу, та могла завертеть ее в круговороте своей безудержной энергии. Сама Оля была из тех, кто не очень любит лезть не в свое дело, то есть из тех, кто не влипает в неприятности и не совершает авантюр. Но это ведь не значит, что она их не любила. Она просто не умела в них встревать с такой легкостью и изяществом. Черновы обычно говорили «кровь Блэков», словно фамилия семьи Касси объясняла ее характер. А вот портал был необычным. Это был небольшой обруч, меньше полуметра в диаметре, сделанный из серебристого металла. Он был весь усеян даже не рунами, абстрактными узорами. Узоры эти едва заметно светились. Оля взялась за одну сторону, Касси – за противоположную. «Чупакабра», – скомандовала Касси, и обстановка вокруг поменялась. Они просто оказались в Англии. Не было никакого рывка в области солнечного сплетения, ее не выворачивало после переноса, даже одежда и прическа остались в полном порядке. Оля уже собиралась спросить, кто создает такие порталы, но ее мысли отвлек радостный голос. «Я рад, что вы решили закончить обучение в Англии». Это был высокий мужчина лет 50 на вид, хотя кто их, сильных магов, разберет, с истинно черными волосами без малейшего намека на седину. А вот на красивом мужественном лице были видны морщины. Бабушка всегда говорила, что по морщинам можно понять, добрый ли человек, или не очень. Ведь морщины отображают мимику человека во время жизни. У смешливого и улыбчатого морщины выглядит иначе, чем у злобного и крикливого. Этот был непонятным. Лучики у уголков глаз, как будто он часто улыбался, но лоб такой суровый, что становится ясно, он вовсе не добряк-весельчак, да и вид у мужчины был строгим. Оля вспомнила о манерах Касси: «Это лорд Блэк, для меня, дедушка Арк, но вы можете звать меня мистером или лордом», — улыбнулся ей старший Блэк, протягивая руку. Оля осторожно вложила свою ладонь в его, и тот легонько коснулся ее руки в быстром вежливом поцелуе. «Ольга Солоухина», — представилась она, — «но здесь, думаю, будет лучше сократить фамилию до Солоу. Так нас знают в Америке. Знаменитые ювелиры-артефакторы, как же вас не знать? Я очень рад, что вы составили компанию моей внучке. Домовики покажут вам ваши комнаты. Да, я приготовил для вас зелье, выпейте его через часик, оно поможет адаптироваться к местному времени». Дом был огромен. Это даже не дом, да и поместьем эту громаду назвать сложно. Целый замок. «Ты здесь выросла?» — тихо спросила Ольга Касси, пока они шли к своим новым комнатам. «Да, раньше я жила в другом крыле, в восточной части дома есть целые квартиры, мы там жили с мамой, а сейчас нас явно поселят поближе к хозяйским комнатам, и хорошо, до библиотеки ближе». Оля рассеянно кивнула. «Такие замки себе могли позволить лишь самые богатые семьи, да что там богатые, такие были необходимы только самым сильным и родовитым». Касси как ведьма была в разы слабее Оли, и Черновы часто говорили, что девочка пошла в них, а не в отцовскую родню. Но ни эти слова, ни рассказы Касси о детстве в огромном доме с садом, лесом и озером не давали всей полноты картины. Что ж, у ее подруги и правда был повод для зашкаливающего снобизма. Анфилада комнат приводила в вытянутую гостиную, щедро уставленную диванами, креслами, книжными полками, письменными столами, У окон стояли пуфы, в обрамлении портьер скрывался выход на просторный балкон. Помещение было настолько огромным, что в некоторых местах стояли толстые колонны, щедро украшенные цветочным узором. Вся правая стена – сплошные окна, а слева несколько одинаковых дверей. «Крылья девиц», – рассмеялась Касси. «Что, эта часть дома так называется?» – объяснила девушка. «Это огромная общая гостиная, где незамужние девушки коротают скучные вечера, пока мужчины пьянствуют в библиотеке, а слева двери в комнаты. Они не слишком большие, зато каждая с персональной ванной и гардеробом. То есть здесь традиционно живут незамужние девушки?» «Ага, раньше ведь блэков было еще больше, и девиц тут было немерено. Эта часть практически королевская, самая теплая и светлая. Чур моя комната красная», и Касси влетела в первую дверь. Оля осторожно заглянула внутрь. Красной комнату было сложно назвать, мебель светлого дерева, молочно-белые стены, но вот обивка двух кресел у окна, а также покрывало и тяжелый балдахин на кровати были красными, а на картинах изображались преимущественно цветы, маки, розы, тюльпаны, но все красные. Заинтересовавшись, Оля открыла вторую дверь. Все та же мебель светлого дерева, молочно-белые стены, вот только чуть отличается обстановка, да весь текстиль в комнате оранжевого цвета. Осененная догадкой, Оля заглянула и в остальные двери, третья вела в комнату с желтой гаммой, четвертая – с зеленой, радуга. Она смело открыла предпоследнюю дверь, заходя в царство синего цвета. Далековато от Касси, зато цвет любимый, и на стенах картины с морскими пейзажами. Не прошло и пары минут, как перед ней появился домовой эльф, точнее, эльфийка. Худенькое создание с висящими ушами и серыми глазами на выкате, ослепительно белая тога на плече крепилась чем-то вроде броши с гербом блэков. «Меня зовут Винни, госпожа», вопреки внешнему виду, голос у эльфы был низким и приятным. «Я буду помогать вам, пока вы здесь». Вместе с Винни они немного разобрали чемодан, пришлось выложить бальные платья, они явно не понадобятся в школе, да и драгоценности с собой брать не стоит. Касси заявилась в спальню в самый разгар наведения порядка. Ремонт здесь не делали годами, поэтому никому и в голову не пришло поставить в комнатах письменные столы. «Это же комнаты для незамужних девушек», — улыбнулась Оля. «Письма можно писать лишь в присутствии дуэни». Касси расхохоталась, легко повалившись на темно-синее шелковое покрывало кровати. «Какое счастье, что сейчас 20 век, можно обойтись без старой ворчливой тетки. Ну и как тебе Англия? У вас красивый дом, а Англию я пока не видела», — ответила Оля, садясь в кресло. Оно было развернуто к окну, возле него стоял торшер с темно-синим абажуром и низкий кофейный столик. «А кофе пить в комнате все же можно», — усмехнулась она. «У деда всегда было отвратное чувство юмора. Поселить нас в этой части дома», — Оля лишь покачала головой. Ее комната в России была несколько побольше этой, но лишь потому, что в ней сразу был и кабинет, и личная библиотека, а также личная гостиная и примерочная. И там точно не было антикварной мебели, и картин в тяжелых рамах, да и туалетный столик не был украшен полудрагоценными камнями. А ведь они считались богатыми, но подобной роскоши у них никогда не было. Была середина дня, и девушки сели писать письма, одна брату, вторая маме. Натали Блэк обещала приехать уже к Рождеству, а до этого момента вытребовала писать ей минимум раз в неделю, раз уж больше не удастся видеться по выходным. А Оля писала брату, потому что лишь с ним в семье общалась настолько близко, чтобы доверить свои впечатления. «В школу мы еще не приехали. Сегодня располагаемся в Блэк Мэннере, нужно еще получить книги и некоторые принадлежности, а завтра к завтраку отправимся поступать». Касси так и не сказала о причине своего внезапного решения, но я то вижу, как она волнуется. Она такая забавная, когда бодрится и делает вид, что все в порядке. «У Блэков очень большое поместье. Мы еще не выходили наружу, но из окон территория кажется просто огромной, а внутри все так и кричит роскошью. Представляешь, у меня в комнате серебряное зеркало в человеческий рост, инкрустированное лазуритом. Теперь хочу себе такое маленькое, карманное, с чем-нибудь морским на оборотной стороне. Не волнуйся, я освоюсь и начну посылать тебе письма с рассказами о новых однокурсниках и сплетнях здешней аристократии. Все веселее, чем привычное болото жизни в Колдотворце. Придется немного догонять программу по некоторым предметам, поэтому я однозначно не заскучаю. Правда, здесь нет факультативов, поэтому никакой артефакторики и ментальной магии. Мы с Касси решили учить теорию, а на Новый год я приеду домой и ты мне поможешь на практике. Чувство, что мне стоит находиться именно здесь, не проходит. Ты ведь знаешь, бабушка всегда учила доверять своей интуиции. Но ты, пожалуй, прав. Меня сюда гонит не опасность и не поиск чего-то определенного. Кажется, здесь я встречу свою судьбу. Да, вот так пафосно я чувствую. Но ты ведь меня простишь, если я в мужья выберу англичанина. В России все парни либо противны, либо заняты, либо уже влюблены. Пожелай мне удачи в нахождении своего девичьего счастья. Знаю, ты не любишь, когда я об этом говорю, но меня переполняет это ожидание чего-то щекочище волшебного, притягательного и желанного. И мне ни с кем поделиться этим. Потому что Касси, нахохлившийся воробышек, который вот-вот взорвется, потому что хранит какую-то тайну, а она их не умеет хранить, целую. Не болей, учи нумерологию. За ужином Арктурус интересовался жизнью в России, их учебой в Колдотворце, спрашивал о некоторых известных фамилиях. Отвечала в основном Ольга. Кассиопея мало интересовалась политической ситуацией в стране, зато охотно интересовалась модой. Девушки отправились спать, отчаянно зевая. Обычно в это время они уже давно спят, а тут только идут в спальни. «Знаешь, одно хорошо», – зевая на ходу говорила Блэк. «В Англии один часовой пояс, и теперь нам не придется перестраиваться еще и между школой и домом». Оля лишь сонно кивала. На прикроватном столике ее ждало редкое, но очень полезное зелье. Кроме здорового восьмичасового сна, оно еще и выравнивало режим дня. Вот только шторы на окнах пришлось плотно задвинуть. Закатное солнце устало щурилось прямо в окна комнаты. А вот лорд Арктурус Блэк допоздна сидел в библиотеке. Там, у камина в дальней части зала, стояли два кресла. Крупные, на толстых ножках в виде львиных лап, с массивной спинкой, широким сиденьем и высокими подлокотниками. Ножки и бока из темного дерева, а сами обитые невероятно мягкой на ощупь замшей. Два кресла по двум сторонам камина, между ними стоял низкий столик. Сейчас на нем лежало не так уж много книг и стояла бутылка огневиски. Правое кресло занимал Арктурус, левое пустовало уже многие годы. Раньше в нем сидел брат Арктуруса, Игнатус, дедушка эмоциональной Кассандры, а до него там сидел сам Финиас, один из самых известных лордов семьи Блэк. И, что уж скрывать, лорду Блэку очень не хватало компаньона по подобным посиделкам в библиотеке. Но сейчас Арктурус не задумывался о пустующем кресле. Его мысли были заняты внезапно вернувшейся родственницей и ее подругой. Черновы написали ему, что Ольга – наследница женского рода. В Англии подобного богатства не осталось. Женский род не нуждался в месте силы, в тщательном подборе партнера для брака. Им не нужны были дома и условия. Их магия была подчеркнута женской, они были женами и матерями, всегда несущие в себе какой-то редкий талант, как правило, не очень сильный, а также впечатляющие способности к магии. И всегда было заранее известно, сколько детей будет у представительницы рода, кроме непосредственно наследницы. В семье Ольги был старший брат, значит, и она принесет своему избраннику двух детей, мальчика и девочку. И лорду очень хотелось, чтобы ее избранником был Сириус. Но как заставить непокорного мальчишку сделать что-то на благо семьи? Нет, Арктурусу нравилась эта энергия старшего внука и его сила. Он был сильнее даже Финиаса. Он вообще был очень силен, а еще решителен, инициативен и талантлив. Идеальный Блэк. Если бы еще его мамочка, Мордрит, побери ее француженку-мать, не разожгла в мальчишке такую ненависть к семейному факультету, родовым дарам и семье в частности. А после смерти жены Арктуруса мальчишку вообще стало невозможно контролировать. Что было бы хорошо, если бы мальчишка был более привязан к семье. И ведь без толку наседать на Вальбургу в вопросах воспитания наследника, она теперь старшая женщина в роду, и он даже приказать ей не может. И глава рода не видел способов привязать к семье внука. Во всей громадной семье Блэков он любил лишь двух человек, Кассиопею и дядюшку Альфреда. Но Кассиопея шла за Сириусом слепо, ее поэтому и спровадили в Россию. Она настолько сильно привязалась к брату на эмоциональном уровне, что стала практически зависима от него. А Альфред сам как мальчишка. Не ко времени умер его отец, Регулус. Может, он смог бы утихомирить и свою дочь, и призвать к порядку сына. И еще более жаль, что Паллукс, самый прожженный интриган среди Блэков, теперь не принимает участия в семейных делах. С долей горечи лорд Блэк признавался себе, что род его несколько растратил свою главную силу, единство, и что этим даром обладают лишь трое из семьи, Орион, Сигнус и Альфред. Но, увы, с ними рядом нет достойных женщин, которые бы смогли воспитать наследников. Младшие блэки плясали каждый под свою дудку и вскоре разбегутся по разным углам. Какой род достанется наследнику Сириусу? Да и останется ли в живых мальчишка, столь отчаянно лезущий на рожон? Отбросив крайне невеселые мысли, Арктурус вновь вернулся к мисс Салау. Ему вдруг подумалось, что Сириус и так захочет привлечь внимание русской. Ее внешность была непривычна для Англии, но, наверное, именно такую девушку назвали бы Златовлаской. Ее волосы действительно были словно из золота. Толстая коса была как-то мудрено завита вокруг головы, но легкие шелковистые пряди выбивались из достаточно строгой прически. Даже ее кожа, непривычная для Англии аристократичная бледность, а что-то типично русское. Кажется, там такое называют кровь с молоком. Кожа нежная, светлая, но с ярким румянцем. И глаза, синие-синие. Но, в отличие от многих блэков, у Ольги глаза были теплыми. А вот брови и ресницы, черные-черные. Она походила то ли на дорогую фарфоровую куклу, то ли на лесную фею. Хотя черты лица и нельзя было назвать кукольными. Чувственные губы, крупные глубоко посаженные глаза. В ней сочеталось что-то невинное и порочное одновременно. Конечно, его беспутный внук соблюдает некоторый кодекс чести, которому молчаливо следуют все мужчины рода Блэк. Они любили охотиться на охотниц, тех глупеньких аристократок, которые наивно пытаются завести сильных магов под венец с помощью различных ловушек. Популярностью пользовались и высокомерные красотки, считающие мужчин недостойными их красоты и ума. И на третьем месте плелись те девушки, которые и сами были не против повеселиться. Но ни один Блэк не начинал осаждать девушку со строгим воспитанием и приверженностью традициям. Хотя бы потому, что среди девиц Блэк было принято выходить замуж невинными, и Блэки-мужчины считали нечестным использовать свою неотразимость на истинных леди. А Ольга Салау была леди. А еще Арктур вспомнил его разговор с внуком на озере. Сириус тогда только переехал из Блэк-хауса в Блэк-мэннер и был угрюм и неразговорчив. Вытащить его из этого состояния было непросто, вплоть до появления Джеймса. Но именно в те несколько месяцев, между переездом из Блэк-хауса и появлением сына Дарьи, Арктурус больше всего общался с мальчиком. Они гуляли по берегу озера, Сириус любил делать бумажные кораблики, а потом катать их по воде, призывая магию. Мальчику было всего 5, но уже тогда он умел ладить со своей силой. Арктурусу иногда удавалось разговорить молчаливого внука, с переменным успехом. Примерно в одну из тех прогулок и состоялся их разговор. «Моя жена будет похожа на бабушку Кассиопею», — говорил Сириус, медленно гоня по волнистой глади озера свой ярко-зеленый кораблик. «Ты так обижен на маму?» Дед тогда радовался, что внук вообще хоть что-то говорит. «Да, она неправильная, а моя жена будет любить меня и моих детей, а ты ее, а ее буду защищать и это баловать. А любить, может быть, то есть любить не обязательно», — дед Палукс говорит. Что нет, несмотря на резко изменившееся поведение 5-летнего Сириуса, его убеждения с тех пор не сильно изменились, и Арктурусу пришло в голову просто предложить внуку невесту. Он сейчас, конечно, тот еще лоботряс, но деда он слушает хоть изредка. С этими мыслями Арктурус налил себе еще виски и открыл очередную книгу. За последний год лорд Блэк, чистокровный волшебник и темный маг, пристрастился к мемуарам великих маглов. А наутро он повез девушек в школу. В Хоксмите их ждала карета, быть членом попечительского совета весьма удобно. Девушки сразу прилипли к окнам. Все же какие они еще маленькие, всего по 15 лет. Они восхищенно обсуждали открывающиеся виды. А когда наконец-то появился замок, Оля не сдержала восхищенного вздоха и вырвавшегося следом восклицания. «Какой маленький!» Касси искренне расхохоталась. Колдотворец действительно был больше, но школа магии для огромной страны и кучи стран поменьше – это одно, а школа для двух островов и парочки желающих с материка – это другое. Но колдотворец был лишен этого налета готичности. Начать хотя бы с того, что колдотворец – это огромный комплекс из особняков, а не единый замок. Общежития стоят отдельно, учебные корпуса отдельно, между ними тянутся зеленые аллеи и поля с газоном. А сам комплекс стоит на магическом источнике такой огромной силы, которого нет больше нигде. Сколько учеников учится здесь? Примерно человек по 50 на курс, хотя обычно несколько больше, ответил Ольге Арктурус. В этом году, например, вместе с вами численность учеников равняется 411. Бывают годы, когда учеников набирается около 600, но это не часто. Да, удивилась Оля, а у нас детей много. Конечно. Вступительные экзамены включают проверку силы, но у нас все равно на курсе собирается по 100-200 человек. Впрочем, страна больше и репутация школы берет свое. Да, лучшее базовое образование в мире, согласился Арктурус. Его несколько раздражало, что еще 120 лет назад это звание принадлежало Хогвартсу. Но Дамблдор и его предшественник так старались подогнать программу под усредненного ученика, что теперь уровень слишком низок. У двери их встречала профессор МакГонагалл. Она поприветствовала лорда и девушек и предложила сразу провести их в кабинет директора для распределения по факультетам. Коридоры школы были пусты, те, кто не пришел на завтрак, сладко спали в своих постелях. В кабинете директора самого директора не обнаружилось. Девушки еще не знали, что Арктурус с Дамблдором находились не в самых дружеских отношениях, в связи с чем избегали лишних встреч. Поэтому Минерва сама достала с полки шляпу. Касси, едва одев шляпу на голову, яростно зашептала: «Хочу на Гриффиндор! Хочу на Гриффиндор! Хочу на Гриффиндор!» Шляпа довольно легко с ней согласилась. Настала очередь Оли. В Колдотворце они с подругой были на разных факультетах, но там это не имело большого значения, а здесь же нужно было непременно попасть на один, спать все же хотелось в одной комнате, а не в разных концах замка. «Такси, куда же мне вас отправить?» – раздался в голове девушки голос. «Думаю, Гриффиндор мне подойдет. Вы уверены? Может, Когтевран? Или Слизерин?» «Я, конечно, согласна, я везде буду к месту, но раз уж можно выбирать, Гриффиндор». Шляпа на пару секунду замолчала, а потом вынесла свой вердикт. «Гриффиндор. А ведь все началось с того, что Дария вышла замуж за Карлуса», – задумчиво протянул Арктурус. «Ой, дедуль», – подскочила к нему Касси. «Подумаешь, поступила на факультет храбрецов, зато теперь буду за Сириусом присматривать». «Ты присмотришь». Минерва принялась довольно тихо объяснять правила факультета, а Касси, которая бывала в школе 2 года назад, отчаянно тащила всех к большому залу. Там еще не закончился завтрак, и девушка упрямо твердила, что хочет на это посмотреть. Арктурус качал головой. Он точно знал, что эта Блэк хочет поскорее обнять своего ненаглядного Сириуса, с которым не виделась с прошлого лета. Глава 3. Не наступившие прошлое. Сириус проснулся еще до рассвета. Он лежал на своей кровати в общей комнате и рассматривал деревянный потолок кровати. Тяжелые шторы по желанию владельца закрывали спящего от посторонних взглядов, превращая кровать в крошечную комнату. Но мародеры не закрывали эти шторы. У друзей не было друг от друга секретов. Кровать Сириуса была самой ближней к выходу. На следующий мирно спал Джеймс. Он был большим любителем поспать, если давалась такая возможность, и разбудить его с утра было проблематично. А вот Сириус спал мало, 4-5 часов ему было вполне достаточно. Вчера они так рано легли, что теперь Блэк расплачивался за вчерашнюю усталость. Магловские механические часы показывали без 15:04. Близость к двери была вынужденной мерой. Сириус часто выскальзывал из постели и уходил вниз, в общую гостиную, где обычно читал, пока его друзья спят. Другим его способом занять себя ночью или ранним утром было сидение на подоконнике. Широкое окно располагалось как раз между кроватями Сириуса и Джеймса. Тот легко выскальзывал из постели, усаживался на широкий деревянный помост и подолгу смотрел на запретный лес. Непоседливость характера в нем возбуждал именно Джеймс. По своей природе Сириус был наблюдателем, но наблюдателем, который любит одиночество и тишину. Большое количество людей пробуждало в нем какой-то моторчик, который требовал действий. Именно поэтому плохо знающие его люди и считали Сириуса несколько неуравновешенным. Некоторая доля правды в их суждениях все же была. Общество его и тяготило, и тянуло к себе одновременно. Долгое сидение в ненавистном доме на площади Гримма не лучшим образом отразилось на и так нелегком характере наследника Блэков, но одно в нем не убило. Серьезные размышления Сириус все еще оставлял на моменты подобного одиночества. Для размышлений ему была необходима тишина. Да, он умел принимать решения быстро, в стрессовых ситуациях, и при этом действовал быстро и без сомнений, что не всегда приводило к идеальному результату. Тишина и покой были необходимы для создания более точной картины происходящего. Часто для этого он писал на бумаге пространные письма размышления, которые потом сжигал. Но этим он займется чуть позже. А сейчас все его мысли были только об одном, как рассказать Сахатому и Лунатику обо всем, что с ним произойдет в следующие годы. Как рассказать Джеймсу, что он умрет, что Ремус будет скитаться в бедности все оставшиеся годы своей жизни, что их друг Питер на самом деле предатель. Судьба ничего не говорила о том, что подобное нельзя оглашать, и для решения проблемы ему нужны его друзья. В конце концов, ведь ради них он и собирается переписывать историю. Первое, о чем задумался Сириус, как отделаться от Питера. Даже тот факт, что он еще не предал их, не умаляет того факта, что он сделает это. Слабое звено, человек, чьи мотивы они неправильно распознали. Выходя из дома, Сириус прихватил с собой маленький флакончик с веритосириум, зельем правды. Причем не эти дешевые подделки, которые на время допроса превращают допрашиваемого в безвольную куклу. Нет, это было зелье самого Фламеля, в шутку называемое зельем королевских секретов. Его подливали тем, кто владеет какими-либо секретами прямо в разгар шумного бала. И состояние такого человека совершенно не менялось, он не был безвольным, он был правдивым. Но что спрашивать у Питера, собирается ли он их предать, что он о них думает? Сириус вспомнил, что в расширенном учебнике чар, любимой книжке Люпина, рядом с хохочарами было еще и заклятие болтливости. Находящийся под заклятием начинал рассказывать все подряд, но мог врать или петь песни, или без остановки толдычит одно и то же. Но, пожалуй, под зельем правды эффект будет интереснее. Хотя план все равно казался Сириусу шатким, но другого пока не было. А вот обсудить все можно будет в выручай комнате. Сами мародеры ею не пользовались, они натыкались на нее пару раз, но так и не оценили весь потенциал. Однажды эта комната стала для них чуланом, где они скрылись от учителя, а в другой раз они прятали в ней огромную партию огневиски, которую Джеймс сумел пронести в школу. Но Гарри проводил в ней собрание своего клуба и писал крестному о том, как в эту комнату попасть и что именно у нее можно просить. Значит, им она теперь пригодится. Следующий вопрос на рассмотрении, древнейший и благороднейший. Прежде чем пытаться собрать в кучу своих стремительно разбегающихся родственников, нужно еще и свою силу вернуть. И снять ограничитель может только Арктурус. Если Сириус правильно все понял в одной из тех книг, что он читал во времена своего затворничества, то его дар весьма специфичен. И если заняться его развитием, то он сможет видеть способности и других членов семьи. Он, в принципе, еще раньше разгадал некоторые дары своей семейки, хотя младшие этими дарами и не пользовались. Но ему нужна родовая книга. Там должны описываться все дары, способы их развития и блокирования, и без этой книги не стоит и соваться к Нарциссе и Регулусу. Как хорошо, что любовь к чтению в нем жила всегда. Когда после каникул он некоторое время жил в Блэк Мэннере, он аккуратненько выкрал из хранилища один артефакт и озаботился его расположением. Теперь нужно разместить вторую часть артефакта в малопосещаемом месте Хогвартса, и тогда Сириус сможет по ночам перемещаться в библиотеку Блэк Мэннера и вести поиски книги, которой уже лет 100 никто не пользовался. Немного жаль, что этот способ передвижения только для одного Блэка. Перемещаться может лишь один человек, а не Блэка не пропустит щиты Мэннера. И при этом нужно еще и не забыть о боевой магии. Тут Сириус горестно вздохнул. Родовая направленность Блэка все же имела темный паттерн. Есть дневники его далекого предка-тезки, по которым вполне можно заниматься. Когда-то тот был сильнейшим магом своего времени. Но вот только с какого-то момента светлые и нейтральные заклинания сходили на нет. Но сколько предков Сириуса занимались темной магией, ни один не снизошел до славы темных лордов и убийц. Темная сторона магии была управляема, но требовала огромного самоконтроля. И Сириус намеревался его развивать. Он сделает все, чтобы сохранить жизнь друга. Значит, пророчество не коснется его крестника. Значит, не будет избранного и убить змеи подобного маньяка должен кто-то другой. Например, он, пожалуй, стоит основать клуб для занятия защитой. Будет много спаррингов, можно натренировать реакцию и выносливость. Но сначала нужно попросить разрешения. И тут Сириус вспомнил слова судьбы. Распутать этот клубок. Для него все было просто. Волдеморт плохой, Дамблдор хороший, но ведь судьба прямо сказала. Не доверять ни одной стороне. Сириус и раньше сомневался в Дамблдоре. Можно ли доверять старому интригану, тому, который отдал маленького мальчика маглам? Хотя были семьи, готовые принять его. Даже не так, Сириус точно знал, что его мать подавала прошение на опекунство, как ближайшая родственница Джеймса. Ну ладно, род Блэк запятнал себя в той войне целиком, но однозначно были и другие. И тот факт, что Сириус был отправлен в Азкабан без суда и следствия. А пушистая проблема Ремуса стала известна в Аврарате в самый неподходящий момент, и множество других мелочей. Может, Дамблдор ищет всеобщего блага, но вряд ли в канву этого блага вплетается сохранение двух старинных родов в их сегодняшнем состоянии, и нет никакой гарантии, что директор одобрит такую жесткую подготовку учеников, как планировал устроить Сириус. Значит, нужно найти другие пути, например, создание официального дуэльного клуба и чего-то вроде кружка, созданного Гарри, а еще нужно найти кого-то неизвестного, кто все это и начал. И вот тут Сириус вообще не находил пути решения проблемы. Пока. У него есть минимум 3 года на выяснение этого вопроса. Но его не покидало ощущение, что где-то тикают часики, отсчитывая последние спокойные деньки. И пусть даже он, его семья и друзья пока в безопасности, предчувствие войны уже висело в воздухе. Тряхнув волосами, Сириус аккуратно слез с подоконника, стараясь не шуметь, иначе можно разбудить чуткого Ремуса. Он точно помнил, что где-то на дне сундука валялась книга с пустыми страницами. Гримуар, такие книги было принято дарить аристократам в честь поступления в школу. За все эти годы Сириус, как и почти все его сверстники, не написал в книге ни строчки. Но сейчас ему было просто необходимо записать все на бумаге. И сжигать он это не собирался. Особенность гримуара – до смерти хозяина его никто не мог прочитать без разрешения владельца. Почему бы не продолжить славную традицию? Записи ему нужны, но никто не заставляет его писать в дневнике каждый день. Еще нашлась перьевая ручка, искать в чемодане самопишущее перо не хотелось, а тут хотя бы чернила не нужны. Потом пришлось чуть ли не на цыпочках красться к кровати Ремуса, потому что книга с нужными ему чарами лежала прямо на прикроватной тумбочке. Сириус поудобнее пристроился на подоконнике, начав писать. Просто все, что не давало ему покоя. Он знал, как только закончит решение проблем выявит себя. Может, идеально выверенный план и не сложится за одно утро, но сейчас бумага и ручка помогут ему просчитать его действия на пару дней вперед. А дальше время покажет. Он уже начал изменять судьбу, поэтому с этого момента нет никаких гарантий, что его жизнь пойдет по прежнему сценарию вплоть до мелочей, и подмога может прийти с совершенно неожиданной стороны. Ремус проснулся под аккомпанемент пыхтения Блэка. Около двери в ванную еще на втором курсе был повешен турник, неусидчивый Джеймс часто на нем подтягивался. Но Сириус явно зашел дальше поттеровской неусидчивости, на спине парня блестел пот, а из высокого хвоста Сириуса выбивались мокрые пряди черных волос. «Тренируешься?» – пораженно произнес Ремус. Великий аристократ решил привести себя в форму. «Ага, а то скоро девушкам нравиться перестану», – отпустил перекладину великий аристократ. «Да ладно, Сириус Блэк переживает о своей привлекательности для девушек. Опять не спал?» в 4 проснулся. «Некоторые особенности великих и благородных родов могут причинять неудобства. Кошмарные неудобства. Иди вымойся, туши тестостероновое, а то я буквально от запаха проснулся». Сириус радостно оскалился другу, но за дверью ванны все же скрылся. Ремус разбудил толстяка Питера, предпринял первую попытку подъема Джеймса, безуспешную, разумеется. Собрал валяющиеся вещи, открыл окно, магией заправил 3 из 4 кроватей. Ремуса откровенно бесил бардак, а с магией убираться было так быстро и легко, что он практически наслаждался этим. После всего этого он принялся колотить в дверь ванной. Его сиятельство Сириус Блэк занимал ванную дольше любой девчонки. Свежий и крайне довольный аристократ выскочил из ванной, напевая какой-то бравурный марш, и принялся поднимать Джеймса. Сложность побудки заключалась в большой магической силе наследника Поттеров, который в полусне пулялся в пространство чуть не сырой силой. Сириус ловко уклонялся от несколько нестабильной магии Джеймса. Побудка, как правило, оканчивалась тем, что Сириус попросту стаскивал растрепанного Джеймса за ноги. Джеймс с тихим бумом приземлялся на пол и начинал корить лучшего друга за чересчур варварский метод дисциплины в этой комнате. Он традиционно грозился уйти спать к девочкам, которые непременно будут будить его нежными поцелуями. Мародеры дружно ржали, Лили Эванс и Марлин Маккинтон явно были не из тех, кто перенес бы в комнате девочек кого-то вроде Джеймса. К завтраку все были готовы в срок, хотя Поттер и продолжал зевать вплоть до самого большого зала. Там они расселись за столом. Как обычно, Джеймс с Питером напротив Сириуса и Ремуса. Джеймс восхищенно вздыхал в сторону Эванс, Ремус рассуждал о том, какие предметы стоит брать на 6-м курсе, а Питер просто восхищенно смотрел на своих пока еще друзей. И вот Сириус уже почти собрался вылить зелье прямо на тарелку Питера, как что-то отвлекло его внимание. Это что-то было одето в ярко-малиновое платье с широкой юбкой до щиколотки и являлось его троюродной сестрой Кассиопеей. И Касси неслась к нему со скоростью поезда, не замечая удивленных взглядов студентов. Считанные секунды, и миниатюрная Блэк грозно нависла над всей еще сидящим Блэком. «Ты хотя бы написать мне собирался?» Совсем недружелюбно зашипела она. «Или собрался разбираться во всем этом, оставив меня в неведении в России, Мерлин?» Взмолился Сириус. «Только не говори, что наша колечная связь выкинула очередной финт и ты увидела что-то. Я увидела все. Знаешь, отключаться на 3 часа, чтобы увидеть потрясающее кино, это не самое приятное в моей жизни». «Сириус», — раздался за спиной Касси голос деда, — «познакомься с нашей гостьей, подругой твоей обожаемой сестры». Сириус вскочил с места, едва не опрокинув Иримуса заодно. Ссориться и спорить с дедом он не любил, а дед ненавидел, когда игнорируют правила этикета. Мисс Салаус оставила компанию Кассиопее, приехала заканчивать обучение в Хогвартсе, она теперь гостья нашей семьи.